которая была самой разрушительной, разрушение анской религии. Религия анского крестьянства покоилась на основополагающем принципе кормления предков. Именно здесь была та сила, возведенная на уровень космической реальности, которая предвещала абсолютную отмену всего священного поедания предков. Это и привлекло мое внимание. Зуи Дема идентифицировал Мама Меркук как южный угольный мешок, скопление черного облака, известный по аурочирийским мифам как Льюту или анское Тинамоу, похожее на куропатку птица. Этот объект находится на юго-востоке от квадранта Южного Креста. Ольгин также помещал Мама Меркук вблизи Южного Креста, но говорил при этом, что он состоял из звезд. А с другой стороны, Ольгин не знал о существовании в Андах системы скоплений темных облаков. Аналогичным образом современный лексикограф отец Хорхе Лира высказался о представлениях Кечуа о целительной силе небесного объекта, известного как «злой вор» и наблюдаемого провидцами, когда они желают поймать вора. Провидец смотрит, находится ли злой вор вблизи или вдалеке от Южного Креста. Подобно Ольгину, Лира не знала об объектах темного облака. Поскольку ни один объект в глубоких южных небесах не движется по отношению к своим соседям, то описание Лиры представлений, помещающих злого вора то вблизи, то вдалеке от Южного Креста, вероятно, упоминает общеизвестную анскую практику наблюдений. Когда уровень влажности в атмосфере достаточен для формирования ледяных кристаллов, свет рассеивается, и наблюдаемый объект несколько затенен. В случае с темными облаками объект выглядит сокращающимся или расширяющимся в зависимости от атмосферного льда, перемещаясь поэтому дальше или ближе к соседней звезде. Наконец, в ходе полевых исследований в департаменте Куско в 1978 году я услышал от информанта длинный рассказ о Южном Кресте, который он называл «Льюту Круз» или «Крест Тинамоу». Четыре яркие звезды были добрыми братьями, в то время как пятый брат, угольный мешок, был злым, Локку, не оказывавшим никакого почтения своему отцу или матери, или даже местным властям. Как и злой вор у Лиры и мама Меркук у инков, злой брат Льюту, южный угольный мешок, был социопатическим символом, чье поведение представляло собой подрыв обычного права. Теперь я пытался постичь, какое значение в инкском мировоззрении имело переименование объекта, некогда известного под невинным именем Льюту, то есть некто, кто пожирает своих родителей. В попытке определить этот сдвиг в мифологическом восприятии, повлеченный за собой этим изменением, я обратился к мифу из века воинов, единственному, насколько я знал, анскому мифу до Колумбового происхождения, в котором куропатка, Лютер, играет значительную роль. Этот миф, находящийся в уарочирийском своде, включает еще одну неприятность с лисой, на этот раз в качестве старосты партии работников, которые собираются вместе для ежегодной очистки ирригационных канав. Эта партия включает пуму, лису, змею, птиц каждого вида. Поскольку партия поднимается в горы, Уркун, к верхней части канала, вдруг прилетела куропатка, Льюту. Она наполнила воздух своим криком «Писк, писк!» и одурманенный им лис, завопив «Уак!», упал и скатился с холма. Другие звери расстроились, а змея заняла ее место. Они сказали, что если бы лис не упал, то оросительный канал следовало бы начинать выше, теперь же течет немного ниже. Этот красивый и причудливый фрагмент дается в главе 6 Уарочири, в главе, следующей сразу после рассказа о сносе дома ложного бога. Основным структурным символом в этой истории, уже знакомым нам, является установление колюра солнцестояния, великого круга, соединяющего точки солнцестояния в звездах через полюс. Как староста партии рабочих, лис, восходящий в декабрьское солнцестояние, пытается взобраться в гору.